Квартал Аль-Кабар невелик. В виртуальности он занимает не больше квадратного километра. Это, впрочем, ничего не значит. Некоторые фирмы, тот же Microsoft, например, предоставляют сотрудникам для работы целые дворцы. Дешево и эффективно. Другие обходятся такими стандартными комнатушками, что диву даешься, зачем тут вообще виртуальность. Аль-Кабар явно относится к их числу. Я заглядываю в одно из окон низкого каменного здания, мимо которого мы проходим. Оборудование слишком незнакомое, чтобы можно было его опознать. Несколько человек за столами. У одного в руках пробирка. А, химические опыты в виртуальном пространстве. Что-то новое. Имеет смысл лишь если работа ведется над очень ядовитыми веществами. Или с бактериальными средами. Возьмем на заметку. «Куда вы меня ведете?» – интересуюсь у охранника. Лысина не оборачивается, но отвечает. «Директору корпорации». Имени он не называет, но и без того сказано много. Аль-Кабар – транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве лекарств, телефонной связи, кажется, еще на добыче нефти. Несмотря на весь арабский антураж, контролируется она из Швейцарии. Директор ее – Фридрих Урман. Личность слишком значительная, чтобы беседовать с каждым посетителем. Теплая готовится встреча. Мы останавливаемся у маленькой, увитой виноградом деревянной беседки. Сзади меня подталкивают, и я вхожу. Охранники остаются за порогом. Внутри помещение куда больше, чем снаружи. Огромный павильон. В центре бассейн, где медленно плавают сонные блестящие рыбы. Рядом столик с двумя креслами. Очень много цветов, я даже начинаю чувствовать запах. И никого. Что ж, подождем. Сажусь в кресло. Легкая муть перед глазами, чего и следовало ожидать. Сейчас прощупывают мой канал связи. Пытаются определить, откуда я пришел, объем информации, который могу принимать и передавать за секунду. Присутствующие при мне программы. Давайте, работайте. 6 арендованных на раз роутеров, через которые пробегает сигнал. И все достаточно стойкие к взлому. А под конец платный интернетовский гейт в Австрии, через который я и вошел в виртуальность. Следы останутся, но никуда не приведут. Можно в любой момент оборвать связь, вышвырнуть меня из квартала. Только что... Что им это даст? Все вещички-программки, что находятся при мне, немедленно сработают. Мало что останется для изучения. А я им очень интересен. Сомнений нет. «Отслежен первый роутер», сообщает Windows Home. «Быстро». Качаю головой. И в этот момент кресло напротив перестает быть пустым. Господин Фридрих Урман пренебрегает арабским колоритом. Он в шортах, цветастой рубашке. Пожилой, сухопарый, серьезный. «Добрый день, дайвер», произносит он. По-русски голос неестественный, пропущенный через программу переводчик. «Вот и причина столь высокой чести. Боюсь, что вы ошибаетесь, господин директор. Когда полгода назад мы создали мост, это преследовало лишь одну цель, господин дайвер. Обнаружить вас. Человек, находящийся в виртуальности, не смог бы его преодолеть». Урман скупо улыбается. «Я первый раз вижу настоящего дайвера. 1-0. Не в мою пользу. А я первый раз вижу настоящего мультимиллионера. Вот видите, наша встреча уже принесла первые плоды». Windows Home шепчет. «Отслежен второй роутер». Урман хмурится, похоже, ему что-то сообщают. Потом интересуется. «Простите, через сколько компьютеров вы прошли на пути сюда?» К сожалению, я не помню. Урман пожимает плечами. Как я могу вас назвать? Иван Царевич. Секундная пауза. Потом улыбка. Ему объяснили. О, русский сказочный герой. А вы сами русский? Разве это имеет значение? Да, вы совершенно правы. Господин дайвер, как я понимаю, вы проникли в наш квартал незаконно. Разве? Поражаюсь я. Честно говоря, просто искал работу. Прочитал ваше объявление, прошел по мосту, подчинился этим странноватым охранникам. 1-1. Фридрих Урман всплескивает руками. Да, действительно. Но у нас и нет претензий в ваш адрес, господин дайвер. Разве что странные вещи, которые вы носите с собой.